Глава 55. «Князю Юрию Даниловичу! Здрав буди, здрав буди!» Гремят и плещут чары и чаши. Звонкой медью, серебром и рыбьим зубом, резным капом, серебро оправленным, златом в каменьях и жемчугах и даже бесценным стеклом венецейским сверкает и искрится праздничный стол. Под кабаньями тушами, навалами жареной дичи, под чудовищными в сажень длиной копчеными осетрами, алыми горами резаной семги, пирогами, серебряными бочками стерляжьи ухи и щей, густого мясного хлебова, под точеными аршинными мисами с белую сорочинского пшена кашею, вдосталь начиненную винными ягодами и изюмом, стонут и ломятся дубовые столы. По просторной тесовой палате надво света, под неохватными брусьями высокого гладкотесанного потолка, волнами прокатывают веселье и клики. Встают, подымая заздравные чары, приветствуют князя бояре, купцы, житьи и старосты ремесленных братств господина Великого Новгорода. Откидывая долгие рукава опышней, выпрастывают руки в белом тонком полотне, в шелку, в парчевых наручах и перстнях, тянут чарами ввысь и лица в улыбках, и грозно-задорные хмельные взоры, и все к нему для него. А Юрий, распахнутый, сияющий, солнечный, лучится весь, весь из счастья и светлоты, кого-то обнимает, с кем-то целуется и пьет. Тут не надо думать, гадая, как теперь быть и что делать. Тут сами не дураки подскажут. Жизнь положив в споре за высшую власть, Юрий был по поваде своей скорее исполнитель замыслов, чем творец. Ему, чтобы действовать, нужно было не задумывать о самом главном. Высшие причины действования были для Юрия звук пустой. Было родовое — не упустить великий стол из семьи потомков Невского. И дрался. Можайск, Коломна, Переяславль — все то было исполнением или продолжением замыслов Данилы. Даже то, как справиться с Михайлом Тверским, свалив на него гибель Кончаки, подсказал Юрию Ковгадый. И теперь в Новгороде его ласкают и дарят, и чествуют, как великого князя Владимирского и Новгородского тоже. Еще Дмитрий не добрался до хана, и еще ярлык не передан тверским князьям. И среди перов и утех шепчут ему в уши, и он, милостиво соглашаясь, кивает головою: «Свея так свея, и под Выборг пойдем свею выбивать». И переглядываются, подмигивая, новгородские вядшие мужи, по-ихнему вышла. На лето назначен поход, и полки великого князя уже вызваны в Новгород. И уже когда, отпировав и отгуляв вдосталь, вошли в скалистую и песчаную, сплошь в красных сосновых борах землю Суоми, настигло Юрия известие о решении хана. Но и здесь, посвистывая и узко узя глаза, не упал он духом. Про себя крепко-таки ругнул узбека: «За 2000 тверского серебра ярлык отобрать. Хорош родственничек». Поморщился, вспомнив, что кончаки-то нет. Но и жадна была на ласке татарка. Не умори ее ковгады, и замучила бы в конец. Под Выборгом стояли чуть не весь август. Били стены порогами, ходили на приступы, взяли около городья и спустошили всю волость в конец. Крепости, однако, взять не смогли. Свеи защищались отчаянно. 9 сентября сняли осаду и, волоча обозы с добром, потянулись назад. В Новгороде ожидал Юрия строгий вызов хана узбека. Большой охоты идти в Орду сейчас под первый гнев хана не было, но ханский посол охмыл, натворил, передавали много пакостей по низовской земле, взял и пограбил Ярославль, иссек много народу, идти надо было. Отправился уже под осенние дожди и слякоть, провожаемый боярами, с обозом, казной и добром. На подарки псам бессерменам опять невестимо, сколько серебра утечет. Не дают обрасти добром, стригут и стригут стервы. И уже в Ярославской волости, на Урдоме, пристигли поезд Юрия Тверичи. Как оно там створилось, Юрий сам потом не понимал толком. Помнил скачущий в россыпь облавую строй вражеской конницы, сумасшедшую рубку, чьи-то яростные глаза и яростный блеск танцующих в воздухе сабель. Помнил стрелы низко над головой, когда он, пригнувшись, рвал сквозь кусты. Холодный веер водяных брызг, и как плыл фыркая конь, и как он, мокрый до плеч, скакал потом под холодным ветром и только молил Господа об одном — уйти, уйти, уйти, и ушел, запалив и бросив коня, потеряв весь обоз, казну и половину дружины. Ушел-таки, и, петляя, как заяц, добирался потом в Псков, куда затем долго еще добирались и добредали его разбежавшиеся дружинники. Трудно быть сыном великого отца. Еще труднее, когда рядом, как постоянный молчаливый укор, находится мать со скорбным иконописным лицом русской Богоматери. Дмитрий Михайлович Грозные Очи был красив, но уже и какой-то особой, трагической и обреченной красою. Тонкий в поясу, широкий и просторный в плечах, высокий, с прямым долгим носом и легкую кудрявую русой бородкой, с черно-синими, бездонными, страшными иногда глазами, в которых, когда даже он смеялся, все стояло спрятанная глубоко-глубоко немая печаль, с бровями в разлет, с грозным глазом отца, с породистыми узкими ладонями и долгими материнскими перстами рук. Руками этими, почти женскими по рисунку, он как-то на охоте без труда сдавил за горло, задушил рысь, прыгнувшую с дерева к нему на седло. Любил ли он дочь Гедемина? Мария изнывала от счастья, даже и глядя на него, и когда он погиб, уже не могла жить, умерла вскоре. Но и ее временем охватывало отчаяние. Дмитрий был весь в одной неизбывной мечте. Душа его горела и сгорала одним единым огнем отомстить за отца, и даже мать, сама помогавшая разгореться этому пламени, пугалась, чуя обреченность сына, ибо жить только гневом нельзя, не дано живому человеку. Он должен тогда уж погибнуть или погубить и погибнуть, но не жить, ибо для жизни нужны прощение, забвение и любовь. Хоть не хотим мы прощать и забывать не хотим, и трудно нам заставить себя полюбить обидящих нас. Ярлык на великое княжение нужен был Дмитрию лишь за одним — справиться с Юрием. И пока тот беспечно пировал в Новгороде и готовился к войне со Свеей, тверские князья обкладывали его, как волка, загнанного в осок. Дмитрий ждал Юрия на главных новгородских путях. Брата Александра, Сашка, послал за Кострому. Александр был тоже красив и высок, и строен, и соколиной статью, и породистым славянским лицом, главное, в котором были гордая прямота и удаль, вряд ли уступал брату. Только он был проще и живее, и не было обреченной страстности в его ясном, голубом и веселом взоре. Они все были красавцы, тверские князья, даже много после, и через полтора-два столетия не исчезли в тверском княжеском роду эта величавая стать и открытые породистые лица, прямоносые, крупноглазые, не исчезли ни смелость, ни удаль, и даже ратный талант нередко являлся в их потомках, только судьбою обделил их Господь. Александру и довелось и мать Юрия. Сделал он это смело, ярко, излишне красиво, пожалуй. При излихо много было бурной скачки и сабельного блеска. Во всяком случае, захватив казну и обоз, Юрия он опустил. Дмитрий, узнав о том, рвал и метал, едва не схватил брата за грудки, перешерстил всю дружину. Победители прятались от него по углам. «Юрий! Юрий нужен, а не обоз, не казна!» Прельстились грабежом рухляди воины. «Дети Михаила такого не допускают! Позор! Понимаешь ли ты?» «Ах, Сашко, Сашко! И все сначала, все заново теперь!» Вечером он заперся ото всех, даже от матери. Сидел, уставив черные страшные глаза в одну точку. Юрий — это было теперь уже не из мира людей. Это было зло, которое требовалось уничтожить, чтобы освободить... Нет, очистить мир. И в том, что Юрий ушел из засады, тоже было нечто зловещее, какой-то недобрый и грозный знак. Быть может, знак того, что зло неизбывно в мире. Но человек же он. Дмитрий, вздрогнув, крепко повел руками по вискам и щекам. В полутьме покоя и верно что-то начинало вроде бы трупно посвечивать и шевелиться. «Чур, чур!» — произнес Дмитрий, опоминаясь. «Поход на Москву? Сейчас не соберешь сил, да и хан не позволит. Да и что ему Москва без Юрия?» Москва, где сидит Иван Данилович, коего он видел только малым детем, сидит и тихо показывает зубы, почти уж как владетельный князь, давая понять, что он не поступится ничем из приобретений Юрия и покойного Данилы, ни Коломной, ни Можайском, ни тем паче Переславлем. Наступила зима. Юрий сидел в Пскове, как мышь, и даже не помог псковичам отбить немецкий набег. Впрочем, те справились сами с помощью кормленого литовского князя Давида. Летом новгородцы опять перезвали Юрия к себе. Вместе с ними он ставил город на устье Невы, на Ореховом острову, и там, приняв свейских послов, заключил, наконец, столь нужный Новгороду мир. По нраву пришелся Юрий новгородцам. Шел уже второй год его сидения на севере, и с легкой руки Юрия и его стараниями Владимирская Русь окончательно распалась на два независимых государства, ибо Великий Новгород, захватив огромные области Заволчья и простирая руки за Югорский камень, становился уже не городом и не волостью, а почти империей с вечевым управлением и советом вятших во главе. А узбек, между тем, ждал, не гневаясь и не посылая на Юрия карательных отрядов. Капризно непостоянный и нерешительный, он как-то терялся от наглости своего бывшего шурина и уже начинал злобиться на тверских князей, явно облагодетельствованных им и не желающих без него, узбека, разрешить все эти урусутские ссоры и свары. А между тем Доброход и Юрия не дремали тоже, и новые люди Орды, последовательно стремясь к ослаблению христианской Руси, настраивали хана против тверских князей. Да, они были обречены, дети Михаила Святого. Таким выходить на Куликово поле, а не льстить и не прятаться по углам. Но до поля Куликова было еще с лихвой 50 лет. На тот год новгородские бояре, стремясь до конца использовать Юрия с его дружиной, повели его в Заволчье на Устюг, отчаянно мешавший новгородским молодцам проходить в Пермскую землю за камень, где они добывали то самое закамское серебро, из-за которого велась у господина Великого Новгорода бесконечная пряс владимирскими, позже с московскими князьями, растянувшаяся на целых 2 столетия. И только после того, как Устюг был взят на щит, а князья устюжские поклонились Юрию и заключили ряд с Новгородом уже по весне, по воде, по каме, минуя неподвластное ему понизовье, где его бдительно стерегли тверичи, Юрий отправился в Орду. И произошло то, чего так боялся Дмитрий, что, собственно, и должно было произойти, учитывая нрав узбека и устремление ордынских вельмож. Юрия не схватили, не заключили в колодки, не пытали и не мучили. К осени стало ясно, что Дмитрию необходимо, чтобы чего-то добиться, ехать в Орду самому, если еще не поздно, ежели Юрий не вошел опять в милость и доверие к хану. Было уже начало зимы. Дмитрий простился с женой и матерью. Черно-синими обреченными глазами оглядел прощально тверские верха и кровли в радостном молодом снегу. Обнял брата, тряхнул головою и поворотил коня. Тронулся поезд, заскрипели вазы, колыхаясь на еще не отвердевшей после осенних дождей распутиц дороги. С дробным звончатым перебором стремян, оружие и наборной сбруи тронулась дружина, вытягиваясь во след своему князю, вытягиваясь, уменьшаясь в запорошенных белом полях, в темных островах леса, где еще горели последние, не облетевшие под осенними ветрами, пронзительно яркие на белом снегу желтые свечи берез. Зима шла за ним, а вести шли к нему встречу от бояр, посланных зараньше в Орду. И вести не радовали. Дмитрий кутался в соболий опушень, молчал. Бояре робели заговаривать со своим князем. Он казался сейчас старше, много старше своих неполных 26 лет. Он знал одно — должно добиться, чтобы Юрий разделил участь Кевгадыя. Должно уничтожить зло. Он не чаял встретиться с Юрием в Орде и тем паче не предполагал, что встреча эта произойдет очень скоро. По причине зимней поры хан был в сарае, и Дмитрий поспешил сразу представиться узбеку. Ничего, однако, нельзя было ни узнать, ни понять, глядячи на это золототронное изваяние, на недвижных жен и вельмож, произнося при этом уставные словословия хану. На Руси, да и в прочих странах его давно уже называли цесарем или царем, и выслушивая в ответ уставные, ни о чем не говорящие приветствия. Мрачен воротился Дмитрий к себе на подворье. Теперь нужно было объезжать и обходить вельмож, выслушивать соглядатаев, вызнавать, кто и что думает, раздавать бесчисленные подарки, да хотя бы гибель Кончаки интересует их хоть сколько-нибудь. Ведь из-за этой именно смерти они погубили его отца. И что с Юрием? Где он? А Юрий как раз и был здесь. Приехал из степи, исполнял поручение хана, и столкнулся с Дмитрием нос к носу прямо у зимнего ханского дворца. Дмитрий, спешившись, как раз отдал коня стременному, верхами тут ездить полагалось одним татарским вельможам, и шагал по широкой, оснеженной и утоптанной конскими копытами площади, обметая снег долгими полами распахнутого ватола. Он не понял сперва, кто перед ним, а, поняв, круто стоялся, даже слегка подавшись вперед. Рыжекудрый Юрий шел ему встречу, улыбающийся, довольный. Явно он вновь был наверху и в силе, и в чести у хана. «Неужели уйдет? Уйдет от расплаты еще раз!» — захолонуло у Дмитрия в сердце. И наглая, снисходительная улыбка Юрия сказала ему еще издали: «Да, уйдет, уже ушел, ушел», заплатив головой Кавгадыя. И уже на подходе издали кивал Юрий с приятельской издевкой тверскому сородичу своему, кивал, как заговорщик, объегоривший приятеля и приглашающий теперь выпить на мировую. У Дмитрия потемнело в глазах, и он вырвал клинок. Со всех сторон бежали к нему татары. Дмитрий еще глядел на распластанное тело Юрия, на расплывающийся, съедающий снег, темный, с красной серединой сырой круг, ширившийся перед ним. Приметил дрогнувшую длань врага и испугался, неужели не до смерти? Но Юрий был уже мертв. Только последняя дрожь, затихая, прошла по телу и подкормила пальцы, выброшенные вперед правой руки. Юрий был мертв. Дмитрий огляделся по сторонам, сжал рукоять. Так не хотелось бросать клинок, даваться в руки татар, врубиться, пасть с оружием, но за ним была Тверь, и была страна, которую он теперь мог оберечь только послушной гибелью на суде ордынского хана. Он едва разжал сведенные судорогой пальцы, сабля упала на снег. Татары уже подбегали к нему.